И на сей раз наказуемый смолчал, но когда его высекли и вновь облачили, он отошел, пошатнулся и упал. Его подобрали заводские и поволокли в ближнюю избу. «Очередного!» — крикнул князь, и каты послушно взялись за вицы. «Всех сурово и устрашающе!» — наказал генерал. Однако слово старого жигаря добралось и до жестокого княжеского сердца. Проснувшись среди ночи, Вяземский вдруг вспомнил добрый совет приписного. «Ты по селу, да по избам походил бы, да к житьишку присмотрелся к нашему». Утром, обрядившись в легкий кафтан, князь в сопровождении казаков и писца обошел курные заводские избенки, низкие, закопченные, крытые берестой, дерном, сыро, убого в них, воздух кислый от мокрой одежонки, развешанной для просушки. По земляному полу табунками елозили голопузые ползунки детишки. «Много-то как!» — подивился князь. «Еще поболее того на погост каждогодно волокут. Те, что живут, отборыши, крепкожильцы. Заводские кремешки!» — невесело усмехнулся работный на дивование генерала. На столе лежала хлебушка, а ребята голосили: «Мамка, дай корочку!» Но баба не сжалилась над ними, берегла каравай. «Ты что же, не кормишь их?» — набросился генерал. «Батюшка, разве им напасешься ползункам? Хлебушка-то недостаток!» — скорбно отозвалась жонка. Лицо ее было истощенное, желтой, сохшаяся кожа обтягивала острые скулы. Князь подошел к столу, отломил корочку и положил в рот. Пожевав, он сморщился и брезгливо выплюнул изо рта серую кашицу. Черт знает что! «Верно, батюшка! Какое-то хлебушка!» — горестно покручинилась баба, и на глаза выкатились слезинки. «В треть только ржаной муки тут, а остальное — кора, толкем и все тут. Совсем отощали, животишки подвело и старым, и малым. Вот оно как!» Не отозвавшись на жалобу, генерал повернулся и, сердито сопя, поторопился выбраться на свежий воздух. Попика, не дожидаясь отписки из консистории, публично били батажьем. Артельного старика осудили на каторгу, а прочих отхлестали лозой. Мальца Андрейку Воробушкина уготовили в острог, в город Екатеринбург, но тут из сибирского острожка в Кыштым приплелась вдовица Кондратьевна. В узелке бережно, как образок, она принесла скрипицу и бросилась в ноги Демидову. «Пожалей ты меня, старую, уж коли сына во строк, то и меня схорони с ним, упроси батюшка князя». Опрятная степенная старушка неожиданно тронула сердце Никиты. Он покосился на узелок и спросил: «А это что, приношение мне?» «Бедная я, батюшка. Одно и было богатство, сынок, а то его скрипится, одарен он Господом. Ой, как душу трогает сей скрипицей!» «Что ж, испробуем мальца, — подумал Никита, — коли правда, нам ко двору гож будет». По приказу князя Андрейку привели в демидовские хоромы. Санкт-петербургский вельможа сидел в голубой гостиной, окна и двери были распахнуты настежь, вечерний воздух вливался в горницу, колебал пламя восковых свечей в золоченых шандалах, прямо из двери виднелся темный пруд, над ним мерцали звезды, легкий туман нежной пеленой тянулся над сонными водами, Воробушкин настроил скрипицу и заиграл. Желчный князь угомонился, насмешливый огонек погас в его очах. Строгое злое лицо понемногу обмякло, и тихая благостная грусть озарила его. Закрыв лицо ладошкой, Вяземский сидел, не шелохнувшись, вслушивался в нежные звуки. Демидов развалился в кресле, сытый, широкий, изумленно разглядывая парнишку. В углу у порога, как мышка, притихла вдовица. Она во все глаза смотрела на свое родное чадо, и невольно слезы катились из ее блеклых глаз. Боясь перевести дыхание, она уголком платка тихонько утирала их. — Ваша светлость! — наклонился генерал-квартирмейстеру Демидов. — Помилуйте его и освободите. Отойдет он ко мне, а я пошлю его в иноземщину. Отменный музыкант будет. Князь улыбнулся, учтиво согласился. — Пусть будет по-вашему, сударь. — Слыхала, бабка! — вскричал Демидов. — Беру твоего сынка за чудный дар. — Собирайся, голубица. Поедешь ты с обозом на Москву, там птичницей будешь, а сынок полетит дальше. — Батюшка ты наш! — упала в ноги старуха. — Век буду Бога молить за тебя. Благодари, сынок. Бережно прижав скрипицу, Андрейка угловато склонился, а взор его блуждал далеко. Туман над прудом поднялся выше, закрыл звезды, холопы прикрыли окна и двери, потрескивали свечи в шандалах, от огоньков и дыхания в гостиной стало душно. В докладе императрицы о причинах волнений на каменном поясе князь Вяземский сообщал. Сии заводские работы, сделавшись приписным крестьянам большой тягостью, оставили в них навсегда негодование, какое, инако, и отвратиться не может, как только тогда, когда положено будет за заводские работы плата, сравнительная с выгодами от земли ими получаемыми. К сему управители заводские накладывали на них несносные сверхопределенных работы, утесняли взятками и мучили побоями. Слишком ясны и неопровержимы были улики крестьян на злодеяния приказчиков, однако князь вовсе не хотел поощрять приписных. «Упаси Бог, чего доброго возомнят после сего о вольностях!» — тревожно подумал он. Наказывал он лихоимцев и притеснителей, приказчиков, нарядчиков, мастерков и пищиков весьма осторожно. Многим спускал вины, одного в раскаяние понудил месяц копать землю, другому запретил надзор за рабочими. Дошла очередь и до главного кыштымского приказчика Селезня. Очень много поступило на него жалоб, и все преступления его были в яве. Великая гроза надвигалась на жестокого и жадного демидовского слугу. Но тут Никита Акинфеевич вступился за своего холопа. Князь давно приметил услужливого, хлопотливого приказчика. Как лиса на охоте, тихо и осторожно он пробирался по заводу, перед хозяином льстил, увивался. Все желания ревизора выполнял по одному взгляду. Но большие черные глаза его никогда не смотрели прямо на человека. Они убегали от чужого взора, а на губах цыганистого приказчика играла угодливая улыбочка. Плут! Несомненный хапуга и кнутобоец! Думал о нем Вяземский, но обходительность Селезня подкупала, и генерал-квартирмейстер решил дело свести на нет. Обвиняли приписные Маслянского острожка приказчика в том, что от его жестокого наказания батагами умер односельчанин Панин. Ревизор на жалобе пометил: после того, как Панин был бит батагами, он работал 4 дня и почил на 3-й день по приезде домой. Явствует не батаги, а воля Божия смерть уготовала ему. Приписного Меньшикова селезень посек конской плетью, и через 3 недели тот умер. Умереть ему от тех побоев не можно, начертал на челобитный князь. Однако, как ни благоволил князь к демидовскому приказчику, многое нельзя было утаить и свалить на волю Божию. А к тому же санкт-петербургскому ревизору хотелось показаться беспристрастным. Он вызвал селезня и со всей строгостью опросил его. Чинный, притихший приказчик стоял перед столом и переминался с ноги на ногу. Глаза его были скорбны, елейным голосом винился он перед генералом. «То верно, обстриг я сибирским мужикам по каторжному головы. Но как же иначе, ваше сиятельство, когда они побегли с завода?» — склонив голову, тихо говорил он. «А тех посек за что, которые канавы рыли?» — насупившись, спрашивал Вяземский. «Ваше сиятельство, уроки не выполняли», — искренним тоном возмутился приказчик. «А как же после сего доставить было ядра и пушки, коли водного пути не предвиделось?» В заботе о государственном хозяин наш убивался. Не стерпело мое сердце нерадивости крестьянишек, вот и посек. Винюсь, как перед Христом Богом. Он брякнулся перед столом на колени, стукнулся лбом о землю. «Юлит бес!» — брезгливо поморщился Вяземский и встал из-за стола. А приказчик не поднимался с колен, умильно смотрел на допросчика. Князь прищурился и спросил тихо: «А мзду брал?» Трудно было уйти от пронзительного взгляда Вяземского. «Да и как тут сплутуешь?» «Ваше сиятельство, один Бог безгрешен, виновен перед людьми», — просяще глядел он на князя. «Тяжкие вины значатся за тобой», — строго сказал Вяземский. «Хоть то шло от усердия твоего пред хозяином, но должен ты понести кару». Он вздохнул и задумался. В горнице стало тихо, и только писец усердно чиркал гусиным пером. Приказчик замер, глаза его трусливо забегали, походил он на подлого, наблудившего пса, униженно скулящего. «Истин Бог, исправлюсь и вам породею», — слезно просил он. Наконец князь ткнул пальцем в писчика и сказал: «Пиши, за то, что бил батагами и остриг волосы на пол головы крестьянишкам, посадить на неделю под караул на хлеб и воду». «Батюшка!» — радостно вскрикнул приказчик. «Вот суд праведный!» Он подполз на коленях к Вяземскому и стал лобызать ему руку. «Погоди, не все!» — отошел к столу князь и продиктовал писчику. «Вменить Селезневу поклясться, что вперед таких наглых ругательств крестьянам чинить не будет». «Батюшка родной, — прослезился приказчик, — век буду Бога молить». «То разумей, холоп, — пригрозил генерал, — батаги надобны да в меру. Надо держать раба в струне, но перехлестывать поберегись, в другой раз не спущу». Писчик с хитринкой поглядел на селезня. Приказчик встал, оправился, глаза его весело заблестели. Князь поглядел на него, улыбнулся. «Ну, иди, иди, шельмец!» Князь Вяземский не успел разобрать толком жало приписных крестьян и покарать их за непокорство заводчикам, как был отозван в Санкт-Петербург. 4 января 1763 года он сдал все дела Бибикову, который завершил умиротворение края, за что был пожалован государыней чином секунд-майора Измайловского полка. Князь Вяземский прибыл в столицу и был милостиво принят государыней. За рачительность, проявленную им в делах по усмирению волнений среди крестьян и работных каменного пояса, Екатерина Алексеевна назначила его генерал-прокурором Сената. Вступая в должность, он обошел все помещения Сената и задумчиво остановился в зале общего собрания сенаторов. Взор его привлекла нагая статуя истины. Вновь назначенный генерал-прокурор Сената сказал сопровождающему его экзекутору: «Вели, братец, ее несколько прикрыть».